забыть. Расправить руки, словно крылья, и к небу взор свой устремить над пропастью. Зажав всю волю, вдруг сделать шаг и воспарить, все страхи отпустить, все, что терзает душу, обиды, сожаления, печаль, забыть. И с небом воедино слиться, забыть, из памяти стереть, не жаль, лететь, почувствовать свою свободу и с ветром в унисон дышать, лететь и думать об одном лишь, чтоб крылья никогда не потерять.